Глава 37. В последний день осады, ближе к вечеру, подразделение Национальной гвардии сменило части военно-воздушных сил на том берегу. Той же ночью парашютисты незаметно заняли позиции за Мушкет-горой. За 2 часа до рассвета они бесшумно обошли гору с 2 сторон, захватили конюшню, освободили заложников, а затем овладели Сципионом. Им пришлось убить только 1 человека, часового, который подремывал у дверей конюшни. Они его сняли, задушив при помощи стандартной единицы вооружения. Я сам пользовался им во Вьетнаме. Это был кусок рояльной струны метровой длины с деревянными ручками на концах. Ничего не попишешь. У осажденных не осталось боеприпасов, да и самих осажденных почти не осталось, 10 человек, не больше. Повторяю, я не уверен, что все эти микрохирургические тонкости военной операции были бы пущены в ход, если бы не высокий социальный статус попечителей. Их перебросили вертолетом в Рочестер, а там показали по ТВ. Они возблагодарили Бога и армию, они заявили, что не теряли надежды, они сказали, что чувствуют себя усталыми, но счастливыми и мечтают только принять горячую ванну и лечь в чистую постель. Все национальные гвардейцы, которые находились во время осады южнее Медводельского кинокомплекса, получили боевые награды. Уж как они были рады. Парашютисты уже свои награды получили, когда они надели парадную форму по случаю триумфального шествия, их грудь украшали разноцветные колодки наград за участие в боях в Коста-Рике и в Бимине, и в Эль-Пасо, и так далее, и, само собой, за битву в Южном Бронксе. Эта битва продолжалась пока что без них. Несколько людей, которые ничего собой не представляли, вроде пустого места, попытались сесть в вертолеты вместе с попечителями. Мест было много. Но на борт приняли только тех, кто был именно перечислен в списке, присланном из самого Белого дома. Я видел список. Из местных там были только Текс и Зузу Джонсон. Я смотрел вслед улетающим вертолетам «Happy End». В это время я был на колокольне, проверял, какой ущерб нанесен имуществу. Раньше я не рискнул забраться наверх. Кто-нибудь мог снять меня одним выстрелом, и это мог бы оказаться великолепный выстрел. А когда вертолеты превратились в точки на горизонте, я вздрогнул, услышав женский голос. Женщина была у меня за спиной, она была маленькая, в белых теннисных туфлях, и подошла совершенно бесшумно. Я не ожидал, что встречу здесь кого-то. Она сказала: «Мне всегда было интересно знать, что тут такое. Конечно, все вверх дном, но вид прекрасный, если вам нравится, когда много воды и солдат». Голос у нее был усталый, да и все мы порядком измотались. Я обернулся, посмотрел на нее. Она была черная. Нет, я не хочу сказать так называемая черная. Кожа у нее была очень темная. Вполне возможно, что в ней не было ни капли белой крови. Если бы она была мужчиной и попала в афинскую тюрьму, то заняла бы место на самой низшей ступени кастовой лестницы. Она была такая маленькая и казалась такой юной, что я было принял ее за одну из таркингтоновских студенток. Может быть, это неграмотная дочка какого-нибудь свергнутого карибского или африканского диктатора, который дал дёру в США, прихватив с собой всю казну своего умирающего с голоду народа. Опять ошибся. Если бы Гриотм был в рабочем состоянии, он бы нипочем не угадал, кто она такая и что она здесь делает, я уверен. Она жила вне той статистики, на которой Гриотм строил свои призрачные и хитроумные прогнозы. Когда Гриотм встречал кого-то настолько далекого от среднестатистических ситуаций, как эта девушка, он чувствовал себя загнанным в тупик, врубался, начинал гудеть, загоралась маленькая красная лампочка. Ее звали Эллен Доул. Ей было 26, не замужем, родилась в Южной Корее, выросла в Западном Берлине. Получила докторскую степень по физике в Берлинском университете. Ее отец был старшим сержантом в квартирмейстерском корпусе регулярной армии, служил сначала в Корее, а потом в нашей оккупационной армии в Берлине. Когда ее отец, прослужив 30 лет, ушел на покой и поселился в довольно приличном домике и в довольно приятном местечке в Цинциннате, и она увидела, в какой жуткой нищете и обреченности живут и умирают почти все чернокожие, она вернулась в Берлин, уже просто Берлин, и получила степень доктора наук. Многие люди там относились к ней не лучше, чем здешние, Но там-то, по крайней мере, ей не лезли в голову мысли о людях в гетто, совсем под боком, где шансы выжить были гораздо ниже, а средняя продолжительность жизни куда меньше, чем в беднейшей стране нашей планеты, в Бангладеш. Доктор Эллен Доул приехала в Сципион за день до побега заключенных и должна была пройти собеседование с Тексом и попечителями, чтобы, представьте себе, занять мое прежнее место учителя физики. Она узнала об открывшейся вакансии из «Нью-Йорк Таймс». Перед тем, как выехать, она говорила с Тексом по телефону. Она хотела убедиться, что он знает, что она черная. Он сказал, что все хорошо, нет проблем, сказал, что это просто прекрасно. Женщина, чернокожая и доктор наук. Если бы она успела получить эту работу и подписать контракт до того, как Таркингтон приказал долго жить, она стала бы последней из длинной череды таркингтоновских преподавателей физики после меня. Но доктор Доул вместо этого накричала на попечительский совет. Они просили ее дать слово, что она ни при каких обстоятельствах, ни на занятиях, ни во внеурочное время не станет обсуждать со студентами политические, экономические или социальные проблемы. Она должна была предоставить это тем лицам, которые, соответственно, владели этими специальностями. «Я просто в потолок врезалась», — сказала она мне. «Ничего особенного они не просили», — сказала она, — «только чтобы я перестала быть живым человеком». «Надеюсь, вы им спуску не дали», — сказал я. «Еще бы», — сказала она. «Я их назвала бандой европейских плантаторов». В совете больше не было матери Лауэлла Чанга, так что все, кто сидел перед доктором Доул, были и вправду потомками европейцев. Она заявила им в лицо, что европейцы вроде них – разбойники, вооруженные до зубов, и они расползлись по всему миру, отнимая чужую землю, которую они назвали своими плантациями. И ограбленных ими же людей они назвали своими рабами. Конечно, она имела в виду далекую историческую перспективу. Попечители Таркингтона, во всяком случае, не скитались по морям и океанам с оружием в руках в поисках плохо охраняемой недвижимости. Она хотела сказать, что они унаследовали богатство тех разбойников и их отношение к жизни, даже в том случае, если родились в бедности и совсем недавно развалили жизненно необходимую индустрию или обчистили сберегательный банк или сорвали жирные комиссионные с продажи иностранцам самых любимых американских традиций или памятников природы. Она рассказала попечителям, которые, естественно, проводили отпуска на Карибском море, про вождя карибских индейцев, которого испанцы собирались сжечь на костре. Его сочли преступником, потому что он не хотел понять, какая честь и благодать для его народа сделаться рабами на собственной земле. Этому вождю поднесли крест, чтобы он его поцеловал, прежде чем профессиональный солдат, а может и священник, подожжет кучу хвороста и дров, наваленных выше его колен. Он спросил, почему он должен целовать крест, и ему пояснили, что этот поцелуй обеспечит ему рай, где он встретит Господа Бога и так далее. Он спросил, много ли там в раю людей, похожих на испанцев. Ему сказали, что много. «В этом случае, — сказал он предпочитает не целовать крест, он не хочет попадать еще в одно место, где живут такие жестокие люди». Еще она рассказала им про индонезийских женщин, бросавших свои украшения под ноги голландским морякам, которые высаживались на берег с огнестрельным оружием. Только бы они удовлетворились этими доставшимися даром богатством и убрались во свояси. Но голландцам в придачу была нужна их земля и их труд. Они это получили и назвали плантациями. Я об этом слышал еще от Демона Стерна. «А теперь, — сказала она попечителям, — вы распродаете эти плантации, потому что почва истощена, а местные жители с каждым днем все больше болеют и голодают, выпрашивают, как милостыню, хлеб насущный, лекарства и крышу над головой. А все это вздорожало до безобразия. Водопроводные магистрали лопаются, мосты проваливаются. А вы забираете свои денежки и удираете отсюда». Один из попечителей, кто она не знает, знает только, что не Уайлдер, сказал, что намерен провести всю оставшуюся жизнь в Соединенных Штатах. «А хоть бы вы и остались, — сказала она, — и вы сами, и ваши денежки, и ваши душонки бегут отсюда, куда попало. Таким образом, мы с ней совершенно независимо друг от друга сделали одно открытие. Даже уроженцы нашей страны, стоило им забраться на верхушку или родиться на верхушке, относились к американцам как к чужому народу. Похоже, что это касается и людей на верхушке бывшего Советского Союза. Для них простые люди и их собственный народ были как неродные. Они их не очень-то понимали и не очень-то любили. «А что Джейсон Уайлдер на это сказал?» – спросил я ее. На телевидении он обычно с лету ловил любую мысль, которую ему бросали, слюнявил ее, если можно так выразиться, и бросал обратно, так дьявольски подкрутив, что отпарировать ее было уже невозможно. «Он выдержал паузу», — сказала она. «Я представил себе, как он был огорошен, раздавлен этой маленькой негритяночкой, которая говорила на множестве языков, чего он не умел, знала в тысячу раз больше о науке, чем он, и уж, по крайней мере, не хуже, чем он, разбиралась в истории и литературе и искусстве». Он никогда в жизни не приглашал таких людей на свою программу. Ему, может, в жизни не приходилось спорить с человеком, чье будущее Гриот признал бы непредсказуемым. Наконец он сказал: «Я американец, а не европеец». А она ему: «Почему же вы тогда не поступаете как американец?»